Правило 8. Интересуйтесь окружающим миром. Проявляя интерес к окружающему миру, вы развиваетесь как личность. Вам этот мир нужен больше, чем вы миру. Не удивляйтесь, что это правило оказалось именно здесь, а не в разделе «О мире». Никакой ошибки тут нет. Находя интересы вовне, вы работаете на себя. Чем шире кругозор, тем дальше горизонт. Удачливый игрок никогда не погрязнет в бытовых мелочах. Перед ним лежит весь мир. Музыка, мода, наука, кино, питание, транспорт, телевидение. Мало ли откуда можно почерпнуть новое и интересное. Любой уважающий себя человек должен иметь хотя бы общее представление о мире, в котором он живет. Я говорю не только о вашем городе, стране, штате, но о жизни, скажем, на противоположном полушарии. Зачем, спросите вы? Прежде всего, это делает вас более интересным как личность. Плюс, к тому, жизнь слишком стремительно меняется. И если вы не будете постоянно узнавать что-то новое, то ваше существование чудовищно усложнится. Однажды я встретил пожилую женщину, которая причитала: «Пин-коды, пин-коды, оно мне надо, на старости лет разбираться с этими новшествами». Конечно, надо. Как минимум, без них невозможно получить пенсию. На самом деле все сложнее. Проще всего считать, что если вы всю жизнь без чего-то обходились, без какого-то знания или умения, то можете обходиться и дальше. Но жизнь не стоит на месте, и если считать подобным образом, то жизнь уйдет вперед, а вы останетесь на обочине, задумчиво смотреть ей вслед. Однажды по радио передавали интервью начальника американской тюремной службы, который говорил о судебных реформах, о том, что лично мне не было интересно, но он так увлекательно рассказывал, что я не мог оторваться. Вы можете возразить, что мне и не нужно знать о судебных реформах, тогда как пин-коды нужны каждому, но я искренне заинтересовался, поскольку это тоже происходит в мире, и ничего плохого в этом нет.